Глава 9. Игорь. Дом был тихим, почти безмолвным. Только слабый шелест ветра за окнами напоминал, что зима окончательно вступила в свои права. Я стоял в гостиной, разглядывая елку. Высокая, пушистая, идеально ровная. Именно такую я всегда выбирал, чтобы Настя могла с восторгом прыгать вокруг нее и повторять. Это настоящее. Пахнет лесом. Но я не стал ее украшать. Не мог. Это всегда было их делом. Ани и Насти. Даже тогда, когда Настя была еще совсем маленькой, они ждали меня с коробками игрушек, чтобы вместе закончить елку. Я хотел, чтобы этот момент остался нашей традицией. Клининговая команда только что закончила работу и уехала. Все блестело, словно дом снова ожил. Полы натерты, окна сияют, кухня в идеальном порядке. Даже камин, где столько времени никто не разводил огонь, был очищен и готов к тому, чтобы вновь стать центром уюта. Но пока дом был пустым. Ждал. Я прошелся по комнатам. В каждой детали видел воспоминания. Вот в углу гостиной теплый плед, в который Настя укутывалась, пока мы смотрели зимние фильмы. На кухонном столе едва заметные царапины. Следы нашего новогоднего раскатывания теста и детских попыток разрезать печенье формочками. Даже в воздухе, казалось, витает аромат ванили, смешанный с еловым запахом. Я подготовился как мог. Продукты для праздничного ужина закуплены. В холодильнике лежит все, чтобы приготовить Настины любимые блюда. Запеченные яблоки и сырные палочки. Коробки с гирляндами и новыми игрушками для елки аккуратно сложены у камина. Подарки упакованы. Для Насти кухонный домик, о котором она так мечтала. Для Ани браслет, который я увидел случайно в витрине ювелирного магазина. И я не знал, примет ли она его. Но хотел, чтобы у нее осталось что-то большее, чем просто воспоминания об этом вечере. Телефон завибрировал в кармане. Это была Аня. Я сделал глубокий вдох и ответил, понимая, что разговор будет непростым. «Алло», — сказал я спокойно. «Игорь», — ее голос звучал напряженно. «Ты говорил с Настей о Новом годе? Она сказала, что это твоя идея». «Ты понимаешь, что она теперь ждет этого?» Я провел рукой по лицу, чувствуя легкую досаду. «Конечно, Настя сказала, что это моя идея. Но как я могу винить ее за это? Она всего лишь ребенок, и она просто хочет верить в то, что семья — это нечто, что можно вернуть». «Аня», — начал я мягко, — «она сама заговорила об этом. Настя действительно хочет провести Новый год в доме. Она сказала, что скучает по тому, как все было раньше. Я подумал, что это может быть хорошей идеей для нее». На другом конце линии повисла пауза. Я слышал ее дыхание, неровное и напряженное. Знал, что она пытается найти слова. «Ты дал ей надежду, Игорь», — сказала она наконец. Ее голос дрожал. «Если что-то пойдет не так, она снова разочаруется. Ты готов взять на себя эту ответственность?» «Да», — ответил я твердо. «Аня, это всего один вечер. Ради нее. Она заслуживает хотя бы один праздник, который напомнит ей, что семья — это не только слова». Она долго молчала. Я чувствовал, как напряжение через трубку тянется ко мне. Но я знал, что она понимает. Ради Насти она готова на многое, даже если это причиняет ей боль. «Хорошо», — сказала она наконец. Ее голос был тихим, но в нем прозвучала усталость. «Мы приедем. Но, Игорь, если ты снова сделаешь ей больно, я этого не прощу». «Я не сделаю ей больно», — пообещал я, чувствуя, как это обещание эхом отдаются в груди. Она положила трубку, а я остался стоять в тишине. Слова Ани застряли в голове, но я знал, что должен справиться. Настя заслуживает этот вечер. Она заслуживает видеть, как мы снова вместе украшаем елку, даже если это будет всего лишь один раз. Я посмотрел на елку, вдохнул ее свежий хвойный аромат и провел рукой по ее веткам. Этот вечер должен быть идеальным. Ради Насти, ради них обеих. Даже если это всего лишь один день, он должен стать таким, чтобы Настя запомнила его навсегда.